Шестое. Возможность, которую дает правильное первое впечатление. We all know that our first impression is the one that the customer always remembers. Мы все знаем, что именно первое впечатление помнит клиент. Here's my question for you. Вот мой вопрос вам. What first impression would you expect and do you respect? Какое первое впечатление вы ожидаете и какое будете уважать? Now, I think the answer to this is pretty simple. На самом деле, я думаю, что ответ на этот вопрос достаточно прост. We all know that we want a good first impression from the retail salesperson. Мы все знаем, что продавец должен показать себя с лучшей стороны. In order to define what that should be, для того, чтобы определить, что я имею в виду. I have 6 questions that I think you should ask yourself every single day. Я подготовил 6 вопросов, которые нужно задавать себе каждый день. Number 1. Первое. How does your home look? Как ваш дом выглядит? I'm sorry, your store. Ой, извините, ваш магазин. But is there a difference? А есть ли разница? Not really. Нет, нету. Think of your store as your home. Воспринимайте свой магазин как дом. If you invite somebody over to your home, если вы приглашаете кого-то к себе в гости, you want to make it look nice. Конечно, вы будете убираться. And of course you know where everything is. И вы знаете, где у вас дома все находится. Same concept with your retail store. Та же самая концепция с вашим магазином. It should be clean. Он должен быть чистым. It should be fresh. Там должно быть свежо. And of course, you should know where everything is. И, конечно, вы должны знать, что где располагается. Number 2. Второе. How do your clothes look? Как выглядит ваша одежда? Neatly pressed or look like you just slept in them? Вы выглядите аккуратно или как будто вы спали в этой одежде? Number 3. Третье. How's your hygiene? Как у вас с гигиеной? Your hair. Ваши волосы. Your face. Ваше лицо. Your makeup. Ваша косметика. Your entire body. Все ваше тело. Over 55% of our communication is from our body. Более 50% информации доносит наше тело. Don't forget that. Не забывайте об этом. Number 4. Четвертое. How's your smile? Как вы улыбаетесь? Now, of course, I make a joke about this. Конечно, я часто шучу на эту тему. That, of course, we shouldn't smile in every situation. Что не во всех ситуациях необходимо улыбаться клиентам. Like if you don't have any teeth. А что, если у вас нет зубов? Here's the thing I want you to think about. Но вот о чем нужно помнить. A lot of times retail salespeople will manufacture a smile. Часто продавцы выдавливают из себя улыбку. That's fake. А она неправдива. Because we're taught you always have to smile. Потому что их всегда учили, что нужно улыбаться. Is your smile genuine? Ваша улыбка откровенна? It should be. Так и должно быть. Remember, your customers feed your kids. Помните, ваши клиенты кормят ваших детей. Number 5. Пятое. Are you ready for special needs? Вы готовы к особенным клиентам? People that are physically challenged. Например, люди с ограниченными возможностями. Elderly visitors. Более пожилые посетители. And of course, children. И, конечно, дети. But I'll tell you what, you take care of the kids. Могу сказать вот что, если вы позаботитесь о детях. Parents will buy everything in the shop. Родители купят все в магазине. Number 6. Шестое. Are you greeting everyone immediately? Вы сразу приветствуете всех входящих? I'm not suggesting that you run over. Я не предлагаю вам бежать через весь магазин. Grab people when they walk in the door. Или хватать покупателя, когда он только зашел. And attack him. И атаковать его. Here's what I'm suggesting. Вот что я предлагаю. People misperceive time. Люди неправильно воспринимают течение времени. 30-40 секунд will feel to a customer like 3 or 4 minutes. В сознании клиента превращаются в 3-4 минуты. How do we greet them immediately? Как нам сразу поприветствовать клиента? With our eyes and a smile. Например, улыбкой и глазами. You always want to be looking in your store. Вы всегда должны оглядывать свой магазин. To make eye contact as soon as possible. Для того, чтобы установить контакт глазами со всеми клиентами. With all of your visitors. Со всеми посетителями. And by the way, let's stop calling them visitors. Давайте уже наконец перестанем называть их посетителями. They're guests. Они ваши гости. Treat them like a guest. Обращайтесь с ними, как с гостями. Then you have a dynamic first impression. И тогда у вас будет динамичное первое впечатление. I said there was 6, but there's one more. Я сказал, что пунктов 6, но есть еще один. How is your verbal greeting? Как вы приветствуете их словами? Here's the thing you need to remember. Вот что нужно помнить. If you use the standard greeting, если вы будете использовать стандартный подход, can I help you? Могу ли я помочь вам? You're assuredly gonna get. Скорее всего, вы получите. No, thank you, I'm just looking. Ответ нет, спасибо, я только смотрю. We don't want to use a tricky greeting. Мы не должны также использовать хитрое приветствие. We don't want to use one that gets in their face. Мы не должны использовать оскорбительное или привлекающее внимание приветствие. And it's perceived to be aggressive. Которое можно восприять как агрессивное. At the same time, we need to use a verbal greeting. Но в то же время какие-то слова мы должны сказать. That gets their attention. Мы должны привлечь их внимание. That's non-standard. Оно должно быть нестандартным. And causes them to think. И они должны задуматься. Here's my suggestion. Вот мое предложение. First words out of the mouth have got to be welcome. Первые слова, которые должны вылетать из вашего рта, это «добро пожаловать». Immediately followed by a non-standard question. И затем следует нестандартный вопрос. Here's a couple of my favorites. Вот мои любимые. Have you ever been to our store before? А вы раньше бывали в нашем магазине? Or is this the first time in our store? А вы первый раз у нас в магазине? If they say yes, если они скажут «да», say welcome to our store. Скажите «добро пожаловать в наш магазин». We're glad you're here. Мы очень рады, что вы пришли к нам. You've already broken the ice and started a dialogue. Вы видите, вы уже начали диалог, вы растопили лед. You've already got control of the situation. Вы получили потери контроль над ситуацией. If they say no, если он скажет нет, welcome back. Добро пожаловать к нам снова. With a smile. Улыбнитесь. Another way you can approach this. Можно сказать иначе. Are you here to see our new collection? Вы пришли для того, чтобы посмотреть нашу новую коллекцию? If they say yes, если он скажет да, great, let me show you. Отлично, позвольте показать. If they say no, скажут нет, say great. Скажите замечательно. We're glad you're here. Мы очень рады, что вы пришли к нам. If they say what new collection, если они скажут какая новая коллекция, let me show you. Позвольте, я покажу вам. Another possibility. Еще одна возможность. Are you here to take advantage of our big sale? Вы здесь для того, чтобы посетить нашу распродажу? There's literally 100 different openings you could use. Существует сотни разных открывающих вопросов. Whatever you do, неважно, что бы вы ни сделали, don't ask. Не спрашивайте. Can I help you? Могу ли я вам помочь? Here's the bottom line with impressions. Вот главная мысль, которая касается первого впечатления. If the customer feels that you're generally interested in them being in your store, если клиент чувствует, что вам интересно с ним работать, что вы рады, что он пришел, and they feel that you really want to help them, чувствует, что вы действительно хотите ему помочь, they'll answer your questions. Тогда они с удовольствием ответят на ваши вопросы. They'll tell you what you want to know. И они скажут вам все, что вам необходимо знать. Because they want you to help them buy. Потому что они хотят, чтобы вы помогли им купить.